Глава 31. Конечно, они оба могли отсутствовать по разным причинам, независимо друг от друга. Но моя паранойя не хотела униматься. Прикусив губу, я обмахнулась веером, посмотрела на танцующих. Музыканты снова заиграли. А когда опять взглянула на гостей, отметила блеск диадемы Сесилии и мельком увидела ее улыбающееся лицо. От сердца немного отлегло. Только Себастина все равно в зале не было. «Баронесса де Лаурель?» Раздался рядом незнакомый голос, и я чуть вздрогнула, обернувшись. Рядом стоял лакей, почтительно склонившись, и протягивал сложенный листок. «Просили передать вам лично в руки». «От кого?» — уточнила я, взяв послание. «От его высочества». Последовал ответ, и мои брови поднялись. Развернула, прочитала пару строк. «Нам надо срочно увидеться. Выйди в парк. Вторая дорожка справа от центральной аллеи и до конца. Без канцлера». И все. Глупое сердце затрепетало, а губы тронула улыбка. Неужели Дар нашел способ увидеться? Он же знает тут тайные ходы, и Себастьян наверняка сказал ему, что я буду на этом приеме. С другой стороны, Арман предупреждал, и здесь королева, желающая избавиться от меня. Однако Сесилия здесь, веселится в толпе придворных и в мою сторону даже не смотрит. И в записке значится «без канцлера». Сомневаюсь, что настоящий Себастьян стал бы так уточнять. Значит, я выдохнула и решилась, сжав закрытый веер. И где тут выход в парк? Пришлось спуститься на первый этаж, пройти пустынной анфиладой, лишь раз встретила хихикающих леди, обсуждающих что-то и едва ли заметивших меня. Из полутемного и пустого небольшого зала в парк выходили высокие стеклянные двери, куда я и выскользнула, оглядываясь в поисках центральной аллеи. Она началась справа. Я поспешила туда, чувствуя, как колотится сердце. Очень хотелось увидеть Дара, обнять, снова почувствовать вкус его поцелуев на губах. Черт. Как закончим с Сесилией, точно поговорю с Арманом и расставлю, наконец, все точки. Хватит с меня этого фарса. Широкая аллея с невысокой живой изгородью и двумя ровными рядами деревьев, подстриженных в форме шара, уходили в темноту парка. Точнее, не совсем темноту. Магические разноцветные фонари разгоняли сумрак, придавая некую романтичность обстановке. Я пошла по гравию и на второй дорожке справа свернула, поглядывая по сторонам. Тут стояли скамейки через равные промежутки, откуда-то доносилось тихое журчание фонтана. Пару раз я уловила приглушенный смех и голоса. Парк отнюдь не пустовал, хотя основная масса гостей находилась в бальном зале. Гравий тихо шуршал под подошвами туфелек. Теплый ветерок оббивал обнаженные плечи и шею. А мои мысли витали где-то далеко в розовых далях, и с трудом удалось вернуть себя с небес на землю. «Так, Вив, собралась. Может, это и правда Себастьян хочет что-то обсудить насчет Сесилии?» Сделав пару глубоких вдохов и тряхнув головой, я кое-как призвала эмоции к порядку. Со слов принца и Армана, я знала, что серьезная магия во дворце под запретом, все-таки режимный объект, выражаясь словами из моего мира. Любая попытка применить таковую будет остановлена охранным контуром и подаст сигнал тревоги сразу же начальнику Королевской гвардии. Так что не думаю, что это какая-то провокация от Сесилии. Дорожка пару раз свернула, но пока я никого не встретила. И, наконец, мой путь закончился круглой площадкой с красивой клумбой посередине и все теми же скамейками. Здесь было тихо. Звуки из дворца и голоса почти не долетали. И в какой-то момент по спине прошлась легкая дрожь. Я огляделась и негромко позвала: «Себастьян». А вот дальше начались сюрпризы. Не слишком приятные, надо сказать. Внезапно площадку с тихим звоном накрыл полупрозрачный купол. Я увидела обрывки нежно-голубых, словно шелковых лент. Воздушная магия точно присутствовала. А мгновением позже подарок Армана с таким же хрустальным звоном разлетелся на осколки. «Ой, а вот это уже плохо». «Ну, и кто ты ему?» Послышался злой, с истеричными нотками голос, и из-за кустов выступила знакомая фигура. «Сестра, да? Его папаша сходил налево до того, как женился на моей матери, а теперь он хочет посадить тебя на трон». Сесилия дышала, сжав руки в кулаки. Милое, в общем-то, лицо перекосилось от злобы, а глаза метали настоящие молнии. Судя по всему, купол имеет защитные свойства. Но как она расколола мой амулет? Кстати, почему-то страха не было, хотя Сесилия, похоже, настроена весьма решительно. Я же внутри подобралась, внимательно глядя на нее и отслеживая каждый жест и движение. «Вообще-то дочь», — спокойно ответила, сложив руки так, что пальцы словно невзначай касались браслета с накопителями. «Законная от супруги. Только я выросла в другом мире». На мгновение на лице королевы отразилась растерянность. Потом она зло хмыкнула и встряхнула кистями, прищурившись. «Тогда тем более». Сквозь зубы процедила она. «Зря ты вернулась сюда. Защита дворца не пропустит ни одно боевое заклинание», — заметила я, про себя усмехнувшись. С пальцев Сесилии свисали лохматые, словно шерстяные красные нити. Она явно замышляла что-то недоброе. «Что ж, мне даже накопители не понадобятся». Женщина коротко, зло рассмеялась. «Да будет тебе известно, племянница». Последнее слово она буквально прошипела с такими ядовитыми интонациями, что хватило бы на целый клубок гремучих змей, что я имею красный уровень по защитной магии и сама в свое время приложила руку к установлению защиты на дворец. Так что знаю, как ее нейтрализовать. А вот ты без капли магии. Какая досада. И она с фальшивым участием покачала головой. А в следующий момент без предупреждения вскинула руки. Мне в лицо с шипением летел огненный шар, в пути распадаясь на более мелкие, и увернуться не представлялось никакой возможности. Но, стиснув зубы, я дернула ленты из окружающего нас щита и сплела перед собой нечто ажурное, едва ли способное выдержать атаку. Однако мое творение с легкостью отбило все огненные шарики, отправив их к куполу, где они с шипением растворились, осыпая нас невесомым пеплом. Сесилия выругалась словами, совсем неподобающими леди и тем более королеве, и снова вскинула руки, видимо, еще не поняв, кто я такая. «Тоже защитница, да? Не поможет!» — выплюнула она и скрестила перед собой руки, резко оттолкнув. В мою сторону полетели тонкие, льдисто посверкивавшие иглы, оставляя за собой такие же тонкие ниточки холодного синего цвета. Я дернула их, мгновенно сплетая замысловатый узор, и одновременно потянулась снова к лентам от щита. Благо, их было достаточно, чтобы продержаться довольно долгое время. Глаза Сесилии широко распахнулись, как и рот, когда в воздухе опять вспыхнула моя защита, а ее иголки рассыпались сверкающими снежинками. Вместо них появились уже мои и полетели в ее сторону. «Кружевница!» — выдохнула Сесилия и вскинула ладони перед собой. Мои иглы сломались о замерцавшую перед ней радужную пленку, а потом купол вокруг нас со знакомым звоном лопнул. «Сесилия, стой!» — раздался повелительный голос. Себастьян. Как ошпаренная кошка, только сделать ничего не успела. Буквально из воздуха вокруг нее появились гибкие плети и в мгновение ока спеленали, не дав наделать глупостей. Лицо Сесилии пошло пятнами. Она открывала и закрывала рот, вытаращившись на него, я же окончательно перестала понимать происходящее. «Ты!» — только и прохрипела королева, извиваясь и дергаясь в путах с риском упасть. «Нападение на принцессу крови, Сесилия, наследницу! Как нехорошо!» Холодно обронил Себастьян, качая головой и глядя на сестру абсолютно равнодушным взглядом. «Я была тебе лучшего мнения». Я тоже озадаченно уставилась на него, но спросить ничего не успела. Послышался шум, и на площадке стало тесно. Прибыл отряд королевских гвардейцев в количестве 4 боевых единиц во главе с Арманом. Сосредоточенным и собранным Арманом. Куда только подевалась недавняя расслабленность. «Господа, проводите ее величество в покое и охраняйте дверь», — распорядился он, окинув взглядом живописную картину. «Завтра будем разбираться». Зрачки Сесилии расширились, в них мелькнул страх. «Что значит разбираться?» «Я королева. Освободите меня немедленно!» Повелительным тоном приказала она, но никто не шелохнулся. А канцлер с мягкой улыбкой поправил. «Пока, королева, ваше величество. Идите!» — кивнул он. И Сесилия пошла. Причем, судя по обескураженному выражению на лице, Арман таки использовал какую-то легкую степень принуждения. Невольно поежилась. Надеюсь, ко мне он свои умения никогда не применит. Кстати, надо бы с Себастьяном проконсультироваться насчет защиты от ментального воздействия. Не доверяла я до конца Арману. Он из тех людей, которые способны ради достижения цели пойти на многое, если не на все. Когда процессия скрылась за поворотом, я повернулась к Себастьяну и канцлеру. Он остался с нами и, скрестив руки на груди, пристально посмотрела сначала на одного, потом на другого. «Я жду объяснений», — потребовала строгим голосом. «Что это только что было?» «Давай завтра поговорим и все обсудим», — предложил Арман, подхватив меня под локоток. «Главное, что все благополучно закончилось, и никто не пострадал. Поехали домой?» Он посмотрел на меня и улыбнулся. «Все равно больше ничего интересного здесь не произойдет. Или ты внезапно полюбила приемы и балы?» Поддел он, выгнув бровь. Глубоко вздохнув, уняла глухое раздражение и коротко кивнула. «Ладно, скандалить буду завтра, так и быть. Сдается мне, все было тщательно продумано, и то, что меня не поставили в известность, категорически не нравилось. Но устраивать разнос буду уже завтра». Внезапно навалилась усталость, как будто я в тренажерке перезанималась пару часов. И, пожалуй, предложение поехать домой очень своевременное. «До завтра, Себастьян!» Кивнула я принцу, и мой голос звучал несколько сухо. «До завтра, Вив!» — улыбнулся он. «Все будет хорошо!» «Да, конечно!» Снова кивнула я и пошла за Арманом к выходу. По дороге к дому канцлер выглядел странно задумчивым, и я насторожилась. Пытаться завести разговор о случившемся на приеме даже не стала, поскольку прекрасно понимала, ответов не получу. А ссориться не хотелось. Только вот день еще не исчерпал своих сюрпризов, а именно неприятных. Я это поняла, когда Арман, закрыв дверь спальни, произнес: «Вив, я хочу поговорить о моем предложении». Я чуть нахмурилась, окинув его взглядом, и ответила: «Не думаю, что стоит, Арман. Я все уже... Только договорить мне не дали». «Помнишь, ты спрашивала, о чем я мечтаю?» Тем же негромким голосом спросил канцлер, не сводя с меня задумчивых глаз. «О тебе в моей жизни, Вив. Хочу просыпаться рядом с тобой и засыпать. Хочу держать тебя в объятиях. Хочу заботиться и оберегать, чтобы тебе не пришлось больше защищать себя, как сегодня». В груди поселился холодок от этих слов и серьезного вида Армана. И я попыталась свести все к шутке. «Так сильно хочется консортом стать?» Иронично обронила, нащупывая шпильки в прическе и потихоньку освобождая их. «Да плевать мне на титул!» — поморщился Арман и сделал шаг ко мне. «Хочешь, хоть завтра напишу отречение и принесу клятву, что останусь только канцлером? Мне на этой должности вполне комфортно!» Усмехнулся он, и я поняла, что дело зашло слишком далеко. Вздохнув, покачала головой и словно невзначай отошла, сыпав шпильки на туалетный столик. «Арман, и все-таки твой сыщик у меня!» Снова перебил он, и вот тут я, признаться, растерялась, совсем не ожидая услышать эти слова. «Мне правда не хотелось прибегать к такому способу». Арман едва заметно поморщился. «Да, я знаю, что он искал твою родственницу по твоей же просьбе. И это с ним ты танцевала на том вечере. И от тебя зависит, обвиню ли я его в соучастии в заговоре». Глядя мне в глаза, тихо закончил Арман. В спальне повисла звенящая тишина. Сердце оборвалось и ухнуло куда-то ниже пяток. А я смотрела на канцлера и понимала, что он так и поступит. Или я достанусь ему, или никому. «Что ты делаешь, Арман?» Все же спросила я слегка осипшим голосом, эмоции никак не хотели собираться в единое целое, будоража кровь и превращая мысли в обрывки лепестков. «Зачем?» «Я борюсь за любимую женщину всеми доступными мне способами», твердо ответил он и снова шагнул ко мне. У меня вырвался истеричный смешок. Я покачала головой и отступила на шаг, упершись в край туалетного столика. «Любимая женщина?» «Кажется, Арман всерьез считает, что любит именно меня, а не Лилиану в моем лице». «Ты себя слышишь? Ты шантажируешь меня, заставляя принять твое предложение!» Я чуть повысила голос. «Ты просто слегка увлеклась, вот и все!» Успокаивающе ответил он и снова шагнул ко мне, а отступать уже и некуда. «Это пройдет, Вив. Нам же хорошо вместе». Его руки легли на мою талию. Арман наклонился, но я отвернулась, уперев ладони ему в грудь со всей силы. «Ну что ты такая упрямая? Чего ты боишься?» шептал он, щекоча горячим дыханием шею, и губы коснулись кожи, заставя вздрогнуть. «Все хорошо будет, Вив, любимая моя, обещаю. Просто согласись. Это же так просто. Вивин, Вив!» Прикусив губу, я уперлась сильнее, отчаянно не желая соглашаться, но понимая, что Арман выполнит свою угрозу. «А вдруг он блефует? Я хочу увидеть его». Глухо произнесла, глядя за спину канцлеру и слушая тяжелое дыхание рядом с ухом. «Только после того, как примешь кольцо». Шепнул Арман, блуждая губами по шее и оставляя след из мурашек, а ладони уже переместились на спину, нащупывая застежку платья. «И согласишься стать моей женой». «Гад! Господи, какой же гад! Но умный мужик! Почему ему так отшибает напрочь соображалку? гормоны, что ли, или настолько сильно любил мою мать. Но он сейчас меня не услышит, сколько бы я ни старалась достучаться до него. Неожиданно навалилась усталость, а следом и апатия. Слишком много всего случилось сегодня. Я устала, и мне надо успокоить эмоции. Я замерла, сглотнув. Отчаяние и злость теснились в груди. Хотелось кричать, топать ногами и оттолкнуть Армана. Сейчас его прикосновения не приносили никакого удовольствия, а лишь отвращение. Но также я понимала, что моя истерика ни к чему не приведет. Для разговора нужна холодная голова и отсутствие эмоций. А посему хорошо. Ровным голосом ответила, надеясь, что не совершаю сейчас самую большую ошибку в моей жизни. Я согласна. «Где твое кольцо?» Арман замер, чуть отстранился, испытующе посмотрев мне в глаза, и с трудом удалось не отвести взгляд. Очень хотелось зарядить пощечину, но я не стала. Зачем тратить силы и эмоции на того, кто этого даже не заметит? Канцлер молча достал из кармана украшение и мягко взял мою безвольную ладонь. Казалось, время застыло, и очень хотелось остановить и реальность, чтобы тяжелый перстень с темно-бордовым гранатом никогда не наделся на мой палец. Золотой прохладный ободок скользнул, обхватил фалангу и мягко засиял, принимая предложение. Все. Теперь помолвка закреплена магией, и разорвать ее можно только с обоюдного согласия. Я зачем-то подергала украшение, которое, конечно же, не снималось. Арман поймал мои пальцы и поднес их к губам, и я едва не выдернула руку, но сдержалась, сохранив отстраненное выражение на лице. «Спасибо, Вив, вот увидишь, все будет хорошо у нас», — заверил он довольным тоном, однако я не поддержала. «Будь любезен, оставь меня», — ровным голосом произнесла, настойчиво уворачиваясь и пытаясь выбраться из кольца его рук. «Я устала и хочу отдохнуть». «Завтра поговорим обо всем». «Ну что ты, Вив, я никуда не уйду». Он сжал мои ладони и притянул к себе. «Отметим?» «Нечего отмечать». Прошипела я, снова упершись в широкую грудь ладонями, чувствуя, как в душе закипела злость, грозящая перейти в бешенство. «Отпусти меня, Арман! Я не в настроении!» Требовательно произнесла, вложив во взгляд все свои эмоции. «Ой, зря». Потому что он именно этим воспользовался и накрыл мой рот поцелуем настойчивым и нетерпеливым. Я дернулась, пытаясь избежать, но пальцы сжали волосы на затылке, не давая отвернуться. Поцелуй превратился в борьбу, я сопротивлялась, стучала кулаками по широким плечам безрезультатно. Кажется, кто-то решил заявить свои права, независимо от моего желания. Любовь? Арман точно перепутал. Это не любовь. Это жажда обладания, а то, что он творил, почти насилие. Поцелуи перешли на шею, жадные, жалящие, оставляющие горящие следы на коже. Я бормотала ругательства и вырывалась, но тщетно. И как ни грустно признаваться, тело нехотя, но откликалось. Оно помнило прикосновение, и Арман знал, как и где дотронуться, куда поцеловать, а еще отрезвил тихий, предупреждающий шепот. «Я не хочу применять магию, Вив». «Что ж...» «Безучастный остаться не получится. Канцлер слишком хороший любовник. Но зря он так со мной. Очень зря. И я просто закрыла глаза, погрузившись в мир своих фантазий, откровенно мечтая о других руках и губах. Мир смешался, эмоции тоже, и где-то на самой границе сознания хотелось, чтобы все скорее закончилось. Я больше не сопротивлялась, но и не принимала участия в происходящем, просто покорившись обстоятельствам и мужской силе. Удовольствие было, скорее как освобождение, облегчение после напряжения. Просто разрядка, не более. И когда все закончилось, я чувствовала себя опустошенной и отстраненной. Эмоции ушли, не оставив после себя ничего. Не глядя на Армана, я поднялась, прошлась в гардероб и взяла пеньюар. Вернулась в спальню и посмотрела на канцлера долгим взглядом. «Значит, вот так тебе нравится?» Тихо заговорила я. Чтобы все было только по-твоему и никак иначе. Ладно, Арман, я стану твоей женой. Только ты взвоешь. Это я тебе гарантирую. Хочешь меня трахать? Да ради бога. Я небрежно дернула плечом, плотнее запахнув пеньюар и направившись к ванной. Только не жди уважения и понимания. Ты разочаровал меня, Арман. Сильно. Взявшись за ручку двери, снова повернула к нему голову. Очень надеюсь, что когда выйду, тебя здесь уже не будет. потому что в противном случае я предпочту спать на диване в гостиной. Лишь бы не в одной с тобой постели. И да, завтра жду объяснений по поводу сегодняшнего». Я прищурилась. «Лучше бы тебе не ограничиваться расплывчатыми фразами, господин канцлер. Становиться пустышкой, блистать на балах и заниматься вышиванием я не собираюсь. Всего хорошего, Арман!» И я зашла в ванную, плотно прикрыв дверь и порадовавшись, что здесь есть защелка. И только когда встала под тугие теплые струи и закрыла глаза, внутри что-то отпустило. Хорошо вода скрыла мои слезы, а плакала я молча. Только бы Арман освободил Дара. Только бы ничего ему не сделал. Сама как-нибудь выпутаюсь. Ничего страшного, в конце концов. Помолвка не свадьба, а пока и так хватает проблем. Прикусив губу, я зажмурилась и прислонилась к прохладному камню стены, проглотив вязкий ком в горле. Все мы совершаем ошибки, и я не исключение. Могла бы отказаться от танца, но не отказалась. Дар мог не приглашать, не приезжать, но приехал. Только чтобы увидеть меня. Арман мог бы отпустить, но предпочел идти до конца. Обвинять кого-то бессмысленно, каждый по-своему прав. Только вот я не собираюсь заменять Арману мою мать. Нет, ведь пройдет совсем немного времени, и он сам это поймет, что я на нее похожа разве только внешне. И наступит разочарование, придет злость, на месте любви появится ненависть, пойдут любовницы, ведь развестись не получится. Однако я пока еще слишком зла на него, чтобы попытаться достучаться. Будем действовать по-другому. Арман видел меня только с одной стороны, теперь познакомится с другой. Я улыбнулась одними губами, выключила воду и вышла, тщеславно вытершись. Очень надеюсь, что господин канцлер проявил благоразумие и свалил из моего дома, потому что в противном случае я за себя не ручаюсь, честно. Тоже ведь могу и магию применить. Распахнув дверь, я убедилась, что постель пуста. Вот и славно. Поднимать Мариет, чтобы сменить белье, не стала. Воспользовалась своими запасами магии и очистила, с удовлетворенным вздохом забравшись под одеяло. И почти сразу провалилась в сон. Ресурсы организма оказались практически полностью исчерпаны. Дар провел ужаснейшие 2 дня в полном неведении, сидя в одиночной камере с маленьким зарешеченным окошком под потолком. Правда, она была сухой, матрас на кровати вполне мягкий, солома не прелая, кормили тоже довольно сносно, 1 раз в день даже мясо давали. Но за эти 2 дня к нему никто, кроме охранника, не приходил, а еду давали через специальное отверстие в двери. А охранник на вопросы не реагировал. О, это была самая изысканная и мучительная пытка неизвестностью. И хотя Дар вида не подавал, беспокойство грызло изнутри, подтачивая и без того напряженные нервы. На 3-й день утром его, наконец, почтили присутствием. После скудного завтрака ключ в двери скрипнул, и она открылась, впуская Армана. Канцлер выглядел да нельзя довольным, и небрежная улыбочка на его лице насторожила Дара, заставив внутренне подобраться. Арман окинул пленника взглядом и чуть кивнул. «Ты свободен», — коротко произнес он. «Можешь идти». Вивиан согласилась стать моей женой и приняла родовой перстень. Улыбка стала шире. У Дара все застыло, а сердце превратилось в кусок льда. Арман не выглядел тем, кто будет блефовать только для того, чтобы доставить сопернику несколько неприятных мгновений. Только он не собирался показывать свои эмоции на радость Арману и лишь прищурился, также изучающе глядя на собеседника. Лихорадочно перебирая в голове, что можно предложить канцлеру за отказ от Вив, он с глухим отчаянием понимал, что ничего. Дом, где, вероятно, затаились графы, так и так придется сдавать гнездышко, ведь все они заинтересованы в быстрой поимке преступников. Что-то еще, а больше и нечего. «Прошу!» Изобразив издевательский поклон, Арман посторонился, пропуская Даррена. «Можешь даже доложить о своих успехах насчет поимки Адели и Дарли Луазье!» Махнул он рукой. «Я не против ваших встреч. Но ты же понимаешь, что магия рода не позволит вам ничего, кроме дружеской вежливой беседы». Деликатно намекнул Арман с явным удовольствием. Дар понимал прекрасно. Самое большое, что им теперь позволено, это держаться за руки. Не дольше нескольких минут. А потом магия ударит, и весьма чувствительно, и жених тоже ощутит, что на его невесту покушались. Хотелось зарычать, засадить кулаком в это холёное лицо, стереть ухмылочку с его губ, разбить в кровь нос. Внутри бушевал настоящий ураган из эмоций, которому примешивалось гадкое чувство вины. Ведь это из-за того проклятого танца все случилось, потому что он не смог сдержаться. Идиот влюбленный. Знак на руке зазудел. Ужасно захотелось почесать, но Даррен сдержался. Что ж, за ошибки надо расплачиваться. Однако в первую очередь к Себастину. Узнать, что он пропустил за эти два дня и какова обстановка во дворце. Даже не удостоив Армана словом, Дар молча поднялся и прошел мимо канцлера, глядя прямо перед собой и дыша размеренно, не позволяя пальцам сжаться в кулак. Нельзя, нельзя показывать эмоции. Не дождется Арман такой радости, как же. Только сначала домой, привести себя в порядок, а потом уже во дворец. Вивиан. Как ни рвалась сейчас к ней душа, Даррен не был уверен, что сможет спокойно перенести эту встречу. Очень хотелось заверить себя, что он найдет выход, не позволит Вивиан стать женой канцлера, но родовую магию не обмануть. И пока перстень на ее пальце, она официальная невеста Армана. Из-за того, что он, Дар, глупо попался и дал ему повод для шантажа, ведь иначе Вивиан вряд ли согласилась бы принять кольцо. Вина кислотой разъедала изнутри и следовало срочно отвлечься, иначе нет. Решить вопрос по принципу «нет жениха, нет проблемы» вообще не годится. За убийство канцлера грозит смертная казнь, и даже Себастин его не прикроет. Городская стража будет носом рыть землю. Не лучший способ самоубийства, если посмотреть трезвым взглядом. Да и именно как канцлер Арман находился на своем месте, замену ему сложно будет найти. Тряхнув головой, Дар ускорил шаг и вышел из длинного коридора в просторное помещение, где сидел дежурный и вскоре покинул мрачное здание тюрьмы. Просто не думать, запретить себе возвращаться в мыслях к этой теме и сосредоточиться на деле. И лучше, наверное, вообще уехать на некоторое время в тот же Фандарх, подлечить здоровье и нервы. Да, пожалуй, так и сделает, только попрощается. Проснулась я тоже одна, что несказанно обрадовало. Тяжесть родового перстня на пальце не позволяла забыть, что вчерашнее предложение Армана не просто дурной сон. Эмоции затаились, ушли вглубь. А на первый план вышла холодная злость. Что ж, есть отличный способ ее выместить. К завтраку меня ждало приглашение во дворец от Себастина. Чудненько. Отец он мне там или не отец, но принц не имел никакого права что-то затевать за моей спиной, не обсудив со мной и не поставив в известность. Так что собиралась я тщательно. Темно-фиолетовый гладкий атлас, кант узкой шелковой ленты черного цвета, целомудренный квадратный вырез, в котором виднеется медальон моей матери, пусть и подарок Армана, но там Лилиана, единственное ее изображение. Кружевные перчатки, закрывавшие до поры до времени кольцо, гладко зачесанные волосы, убранные в восьмерку, скромная шляпка без единого пера или украшения в тон платью. Леди не в настроении, да и не намерена. Да, и намерена добиться правды. «Мари, меня, наверное, не будет к обеду», — предупредила я горничную. И отправилась во дворец на мобиле, да, причем села за руль сама, уверенно включив машину и отпустив мэтра Фольера. Проигнорировав его удивленный и озадаченный взгляд, я направилась к дворцу, чувствуя внутри спокойствие и собранность. Время истерик прошло. Пора прекращать играть нежную барышню и показать, что я совсем другая, чем местные женщины. Арман с Себастином еще не знают, какая королева им досталась. Собственный свалившийся титул уже не пугал. Наоборот, наполнял предвкушением и жаждой действий. И к дворцу я подъехала полное воодушевление. В шикарном холле, широченной мраморной лестницей, меня встречал дворецкий и повел за собой коридорами, анфиладами и переходами. Может, интерьеры вокруг и были роскошными и красивыми, но я не видела, глядя только перед собой и в красках представляя, какой шикарный скандал сейчас закачу. «Мы идем в кабинет к его высочеству», — уточнила я на всякий случай. «Да, миледи, принц попросил проводить вас сначала к нему», — подтвердил мой провожатый. «Вот и чудно, вот и отлично. Очень надеюсь, Арман там же будет. Его ждет много открытий насчет меня. Надеюсь, не очень приятных». Тем временем мы дошли до приемной перед кабинетом Себастина. Там толклись несколько придворных, но я едва ли обратила на них внимание. Меня ждали по ту сторону двери, и я сразу направилась к ней решительным шагом. Взялась за ручку и вошла без стука, с удовлетворением отметив, что все действующие лица в сборе. Изобразила на лице приятную улыбку и даже любезно поздоровалась. «Добрый день, милорды. А теперь потрудитесь внятно объяснить мне, что вчера произошло и как так получилось, что я ничего не знала о вашем плане». Я пока еще говорила спокойным голосом, глядя чуть прищуренными глазами на Себастина, хотя и обращалась к обоим. И пусть только посмеют отмолчаться или отделаться ничего не значащими фразами.